Для детей печь эта была чем-то вроде домашнего бога. Летом они украшали ее свежим мхом, зелеными ветками и бесчисленным множеством прелестных полевых цветов, растущих в Тироле. Зимой на ней сосредоточивались все их радости. Когда они бежали домой из школы по льду и по снегу, то чувствовали себя невыразимо счастливыми при мысли, как им будет приятно сидеть в теплой комнате, грызть орехи или жарить каштаны в громадном пылающем отверстии этой величественной башни, возвышавшейся со всеми своими зубцами, башенками и коронами больше, чем на сажень от полу. Однажды в дом Стрелла зашел какой-то путешественник и рассказал детям, что буквы H, R, H означают Августин Гиршфогель, что этот Гиршфогель был знаменитый германский гончар и живописец, точно так же, как и его отец, что он жил в Нюрнберге, славившимся произведениями изящных искусств, что он сделал несколько таких печей, которые даже до сих пор считаются чудом художественности и красоты, и, наконец, что он влагал в свой труд всю свою душу, как это вообще делали в старину художники, мало заботившиеся о почестях и богатстве. В другой раз старик, торговавший редкостями недалеко от церкви, сообщил еще несколько подробностей относительно почтенного семейства Гиршфогелей. Дома их еще и теперь можно видеть в Нюрнберге. Он рассказал им о старом Вите, родоначальнике фамилии, который расписывал готические окна в церкви святого Зебальда ко дню бракосочетания Марк-графини, о его сыновьях, внуках, прославивших свое имя в гончарном деле, живописи и гравировании, и, наконец, о самом знаменитом из них – Августине, настолько же известном на севере, как Лука делла Робиа на юге. По этим немногим рассказам пылкое воображение маленького Августа создало живое лицо. Он с поразительной ясностью представлял себе Гиршфогеля, идущего по Максимилиановской улице к Инсбруку или остановившегося на мосту, обдумывая планы своих художественных произведений и любуясь изумрудно-зелеными водами Инна. Вот почему печка получила в семействе Стрелла имя Гиршфогеля, точно будто она и в самом деле была живым существом. Маленький Август очень гордился тем, что у него одинаковое имя со знаменитым, давно умершим германцем, прославившим себя созданием такой художественной вещи. Все дети любили печку, но у маленького Августа это чувство переходило в страсть. Он таил ее в глубине своего сердца и часто говорил себе: «Когда я вырасту большой, я сделаю точь-в-точь такую печку, а потом выстрою себе в Инсбруке дом на окраине города, у реки, где начинается каштановая роща, и поставлю Гиршфогеля в самую лучшую комнату. Вот что я сделаю, когда буду большой». Многие назовут, пожалуй, пустыми мечтами подобные планы, являвшиеся в голове этого маленького пастуха и сына бедного Соливара. Но сам он, когда уходил в горы со своими коровами и жил там наедине с природой, под открытым небом, был твердо уверен, что дождется лучших дней и не останется всю жизнь пастухом, угоняющим в горы свои стада, к тому времени, как весенние воды разольются по лугам, усеянным голубыми цветами горячавки, что не будет ни соливаром, ни дровосеком, как его отец и дед –